Глава 11. Я смотрела, как полицейские машины сиренами пронзают тишину нашего маленького городка. Дом одного из уважаемых горожан Сан-Лоренцо был обворован, и весь город встал на уши. Люди бегали взад-вперед, обсуждая случившееся, и страх проник в каждый дом. Я сидела у окна, наблюдая за всем этим с чувством тяжести на душе. Я вспомнила, как вчера вечером видела подозрительного мужчину возле дома, который был ограблен. Тень, скользящая вдоль стены, словно змея, оставила во мне странное чувство. Но я никому не рассказала. Почему я молчала? Может, потому что боялась, что мне никто не поверит, или потому что не хотела привлекать к себе лишнее внимание. Может, потому что в глубине души я знала, что этот человек был мне знаком. А точнее, его тень стояла и под моими окнами. Но почему я ничего не рассказала полиции? Это неправильно. После службы в церкви, когда все прихожане начали расходиться, я заметила его снова. Он стоял в тени, но я чувствовала его взгляд на себе. Мое сердце забилось быстрее, и я почувствовала, как холодный пот стекает по спине. Я попыталась не показывать страх, но внутри меня все дрожало. Его лицо было скрыто капюшоном, вместо лица — черное пятно. Видны были только руки, белые и длинные, как у призрака. Я не могла отвести взгляд, мои мысли метались, а эмоции взрывались, как вулкан. Я вернулась домой, чувствуя, как страх постепенно овладевает мной. Эта тень... Этот незнакомец в капюшоне стал моим кошмаром. Каждый раз, когда я закрывала глаза, я видела его лицо, вернее, его отсутствие. Я пыталась успокоиться, но безуспешно. Утром, едва проснувшись, я подошла к окну и увидела на подоконнике красную розу. Мое сердце забилось быстрее. Кто мог оставить ее? Почему? Я взяла цветок, чувствуя его шипы, и выбросила его из окна. Но чувство беспокойства не проходило. Напротив, оно усилилось. Я чувствовала, что этот человек следит за мной, что он где-то рядом. И со мной происходило что-то странное. Чувство опасности почему-то отзывалось острой ноющей болью внизу живота и мурашками на поверхности кожи. Как будто меня возбуждало это преследование. Незнакомец не приближался, он смотрел. И, наверное, ни один из мужчин не смотрел на меня так пристально и долго. Идиотка. Это может быть преступник, маньяк. Надо идти в полицию. Внутренний голос орал на меня, а я игнорировала его и не шла. Какая-то часть меня замирала от остроты ощущений, от мурашек, от лезвий бабочек, которые резали меня изнутри своими тонкими, как папиросная бумага, крылышками. Мне нравилось, что он приходил. Как будто в моей жизни появилась какая-то тайна, а вместе с ней и смысл. Мои мысли вернулись к Падре Чезаре, и я вздрогнула всем телом, прикрывая глаза и чувствуя, как все те же лезвия порхают внутри. Только еще сильнее, еще интенсивнее. Я была влюблена в него, это было очевидно, с первого взгляда, с первой секунды. Мне не нужны были месяцы для понимания и осознания, мне не нужно было осознавать, что именно я чувствую. Это была любовь, первая, болезненно дикая и сильная настолько, что меня от нее сшибало с ног. Каждый раз, когда я видела его, мое сердце начинало биться быстрее. Его голос, его глаза — все в нем сводило меня с ума. Его красота ослепляла и заставляла внутренности сжиматься в узел, стягиваться комком и жадно пульсировать. Но я знала, что это невозможно. Он — невозможность, необратимость, недосягаемость. Моя боль изначально, с первой секунды. Боль настолько яркая, что от нее дрожат колени. Он священник. И все же я не могла остановить свои чувства. Каждый раз, когда он благословлял прихожан, наши взгляды встречались, и я ощущала, как внутри меня разгорается огонь. Как он жирает меня, как испепеляет мне душу и плоть. Потому что мои чувства не платонические, потому что в своих фантазиях я вижу, как невыносимо красивые и чувственные губы целуют меня, как руки с четками сдавливают мою грудь. О, Боже, прости мне мои мысли». Рита снова пришла в церковь, разодетая во все белое, со своими распущенными золотистыми локонами и невинными голубыми глазами. Ее хромота добавляла ей какой-то лучезарной святости. Ее постоянные попытки привлечь внимание падре выводили меня из себя, потому что она как будто была достойнее, как будто ей полагалось больше из-за ее увечья, в котором была виновата я. Рита подошла ко мне после службы, ее глаза сверкали злобой. «Анжелика, ты должна понять, что падре Чезаре не для тебя», сказала она, ее голос был полон яда. «Он священник, и тебе не стоит мечтать о невозможном. Перестань стрелять на него своими бесстыжими глазами. Эта мама считает тебя невинной, а я-то знаю, чем ты занималась в Риме». «Ты ничего не знаешь о моих чувствах, обо мне, и никогда не узнаешь», — ответила я и вздернула подбородок. «И лучше бы тебе не вмешиваться в то, что тебя не касается». «Падре Чезаре касается меня. Он святой, он близок к Иисусу, а ты недостойна даже стоять рядом. Никто не знает, какой ты дьявол. Зато ты у нас ангел». Я не шлялась несколько месяцев непонятно где, не ложилась под ублюдков, чтобы получить место на сцене. «Заткнись, Рита», — прошипела я и сжала кулаки. «Не то что, искалечишь меня снова?» Рита усмехнулась, ее глаза блестели от злорадства. «Посмотри на себя, Анжелика, ты всего лишь глупая девчонка, мечтающая о невозможном. Падре никогда не будет с тобой». «А с тобой будет? Когда-нибудь нас обвенчают сами небеса». «Ты сошла с ума!» Я сжала кулаки, чувствуя, как кровь пульсирует в висках. Но я знала, что не могу позволить себе потерять самообладание. Я отвернулась и ушла, оставив Риту в ее одержимости. Под окнами валялась красная роза. Несколько ее лепестков разлетелись и теперь казались словно пятнами крови на земле. Я подняла ее и поднесла к лицу. От нее остро пахло сладким ароматом. Один из шипов уколол мне палец, и я поднесла его ко рту, облизывая капельку крови. На секунду я представила, как незнакомец склоняется над моей рукой, и у него лицо падре Чезаре. Это он облизывает мой палец. Я швырнула розу подальше. Весь вечер я думала о незнакомце в капюшоне. Кто он? Почему он преследует меня? Я чувствовала, как темные мысли охватывают меня, как будто страх сплетается с азартом, с адреналином. Когда я вернулась домой, я закрыла все окна и двери, стараясь создать вокруг себя защиту. Но я знала, что это ненадолго. Этот человек мог пройти сквозь стены. Мне почему-то казалось, что он способен на это. Что рано или поздно этот черный силуэт окажется в моей комнате, и я от страха не смогу даже заорать. Ночью я лежала в кровати, слушая каждый шорох, каждый звук. Я знала, что он вернется, и я должна была быть готова к этому. Я спрятала нож под подушкой, проверила все замки и еще раз убедилась, что окна плотно закрыты. Лежала в темноте, слушая тишину. Я знала, что он где-то рядом, и я была готова встретить его. В саду раздался шорох и треск веток, явно под чьей-то ногой. Я поднялась с кровати и подошла к окну. Меня пронизывает страхом, и в то же время адреналин шпарит по венам. Взглянув на улицу, я увидела его. Незнакомец в капюшоне стоял там, его лицо было скрыто тенью. Он ждал меня так же, как я до этого неосознанно ждала его. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Он снова курит, и огонек его сигареты блестит в ночи. Но, увы, не освещает его лицо. Мое сердце забилось быстрее, но я не позволила себе дрогнуть. Я должна была встретить его лицом к лицу. Я открыла окно и выглянула наружу. «Кто ты?» — прошептала я, чувствуя, как внутри меня нарастает злость. «Чего ты хочешь от меня?» Незнакомец не двигался. Его руки были сложены на груди. Он смотрел на меня, но не произнес ни слова. Моя злость нарастала. Я чувствовала, как внутри меня закипает ярость. «Ты трус!» Продолжала я. «Если ты хочешь что-то от меня, покажи свое лицо и скажи мне это в глаза». Но он не двигался. Я закрыла окно и отошла, чувствуя, как внутри меня бурлит смесь страха и злости. Я знала, что он не уйдет, что будет стоять там и наблюдать за моими окнами. Когда я снова посмотрела в окно из-за шторы, то вздрогнула и судорожно глотнула воздух. Он стоял под самым подоконником и взял в руки розу. Повертел ее в пальцах, потом оборвал все лепестки и смял, не обращая внимания на шипы. Он словно показывал мне, что мог бы сделать со мной. Секунда, и порванная, смятая роза ударилась о стекло, и я отпрянула внутрь, задернула штору. Через какое-то время я снова выглянула наружу, но там уже никого не было. Только я знала, что он вернется.